Юлия Зонис, ЗК. Герасим страшно матерился. То есть просто ужасно. Ужасно это было потому, что в ушах, а точнее мнемопроцессоре Толика и всех остальных ребят из класса, слышалось только свирепое «бип-бип-бип». Судя по мучительному выражению лица Герыча, он и рад бы был остановиться, да прошивка не позволяла. А не качай пиратку для того, чтобы выпендриться на уроке физики. Ребята вокруг в основном ржали. Толику было Герасима жалко. Он один раз сам качнул пиратскую прогу для урока литературы. Его пиратка, кстати, оказалась еще ужасней. Если из Герыча, судя по бип-бип-бипам, лился поток отборной ругани, то его самого пробило на полную абракадабру. Тире, дефисы, параграфы и прочую лабутень. От этого мучительно сводило губы, и вместо слов выходило сплошное мычание. Отследить поток знаков можно было на хит-топе, и Толик в отчаянии затранслировал его на паблик класса. Учительница литературы Марь Михайловна, она же ММ, была теткой строгой, но не жестокой. Своим учительским ключом вскрыла мнемопроцессор Толика и провела обширную чистку. Правда, не слишком профессиональную. Он потом еще дня три заикался и путал красное с классным. Физик оказался суровей. Он даже не делал никаких попыток помочь Герычу, просто стоял у доски и ухмылялся. На доске светился забибиканный контент. Тоже, естественно, весь в значках параграфов и процентов. «И вот тебе, коршун, награда!» Со вкусом прогудел физик в рыжую бороду. Он так всегда говорил. Толик однажды спросил, что такое коршун. Физик Ник-Никыч, сделав брови домиком, ответил своим обычным раскатистым басом. «Коршун — это такой нехороший человек, который ответы на ЕГЭ качает из сети». И пальцем сделал перед носом Толика вот так. Палец был в рыжих коротких волосках, довольно противных. Все в классе знали, что НН с ответами и сам не заморачивается. Качает уроки с сайта «Еду нет», ставит свой паблик-интерфейс на автомат, а сам, пока бубнит стандартную лекционную рыбу, режется по сети в звездный удар. Причем играл он как мегалузер, постоянно подставлял под выстрел корму и дох даже в топе, подводя союзников. К тому же НН не хватило ума придумать уникальный логин, и он использовал для игры адрес своей публичной мнемопочты. Чем и не замедлил воспользоваться нехороший человек Герыч. Записал приколы ради пару боев Учбана и затранслировал все прямо во время урока физики на скрин. Класс поржал от души, потому что учитель поначалу ничего не заметил. Так и продолжал долдонить урок, расстреливая в это время по сети вражеские крейсера. Когда вышел из боя, конечно, заметил, но shame is the name of the game. Его еще и к директору потом вызывали. В общем, не взлюбил НН Герасима после того случая, и сейчас ему помогать явно не собирался. «Да как же так?» — тихо сказала Лиска. «Он же мучается». Смех в классе постепенно утих. Только завороженно уставился в светлый пушистый затылок Лизы. Конечно, кто еще мог заступиться за мерзкого, в общем, Герыча, как не она? Только давно и безнадежно Лиску бип-бип. Нет, не бип-бип, а тишина, потому что ни в базовых, ни в продвинутых платных лексопакетах не было такого слова, которое могло бы описать его чувство к Лиске. Обычно программа-помощник выдавала что-то типа «Я хотел бы вступить с вами в половой контакт». Толик от отчаяния даже обращался к классике, к самому Пушкину Александру Сергеевичу. Тот, конечно, выражался покрасивее. «Я вас хотел, хотение, быть может, в моей груди угасло не совсем, но пусть оно вас больше не тревожит. Я не хочу обьюзить вас ничем». Складно, но все равно не то. Толик Лиску не хотел. Во-первых, хотелка еще не выросла. Он специально в душе проверял. Герасим говорил, надо 15 сантиметров, а у него пока всего 12. Но дело даже не в этом. Лиску нельзя было хотеть. То есть, наверное, можно, всем девчонкам нравится, когда их хотят. Вон, Хорхе и Соньку, эту страшную Толькину сестру, хотел так наглядно, что ни у кого сомнений не возникало. Они, сидя на Хорхеном циклере, сосались минут по пять. Естественно, для лиц, не достигших 14, то есть и для него, Толика, контент был заблюрен. Тупо, что не можешь посмотреть, как собственная старшая сестра лижется с Хорхе. Хорхе, кстати, не был испанцем или там мексиканцем. Просто его семья была из Харькова. Во дворе его, конечно, так и прозвали Харьков, а потом переделали в Харька. Довольно справедливо, потому что тогда Хорхе был тощий и мелкий, и Соньке совсем не нравился. А года два назад, когда ему исполнилось столько, сколько только сейчас, как попер вверх и пошел на бокс. Из-за Харька сразу стал давать в зубы. Ну и переделали в Хорхе. Сонька начала смотреть на него одобрительно. А этим летом, когда родаки подарили Хорхе циклер, уже совсем одобрила. И носились они над двором и всем кварталом. И Сонькин черный хайер стелился по ветру, как пиратский флаг. Ага, фразочка «огонь», почти Пушкин Александр Сергеевич. У Лиски волосы были светлые, тонкие, вечно встопорщенные. На носу очень няшные веснушки. И глаза то ли серые, то ли зеленые, то ли голубые, не разберешь. И хотеть ее совсем не хотелось. Хотелось взять за руку и сказать что-нибудь... Тишина. Индивидуальный помощник на запросы только отзывался обиженным молчанием. Типа задолбал уже, нету такого слова. Нет, и все. Можно было, конечно, послать мнемограмму. Тут и слов не надо. Толик знал, что взрослые иногда так делали. Это вместо смайлов. Только смайлы во всех пакетах одинаковые, а мнемограммы у каждого своя и для каждого настроение разное. Некоторые их даже ставили как пароли на свой процессор или почту. Но детям такое не разрешалось. Типа до 14 лет мнемограммы нестабильны. А как было бы хорошо. Мама рассказывала, папа ей в чат граммы слал такие, что никаких слов не надо было. Сейчас в парламенте как раз голосовали за поправку о запрете мнемограмм. Вроде как это нестандартизуемый инфоформат, противоречащий закону о защите интеллектуальной собственности. Папа на это однажды злобно сказал. А интеллектуальный собственник у нас кто? Правильно, государство. Мама побледнела и прижала руку ко рту. Государство ругать у них в семье было не принято. И вообще ни в какой семье, потому что оно... Ну, государство же. Герыч уже совсем посинел и согнулся пополам. Даже физик забеспокоился. «Ключом его ломаните!» — подсказывали с первых парт. НН суетливо зашарил по карманам засаленного пиджака, будто ключ мог быть там. Вот бип-бип. Толик выскочил из-за парты и ломанул к двери. Можно было, конечно, сгонять в 9-й Б за Хорхе. Сонька говорила, что Хорхе может что угодно хакнуть. И, судя по ЗК, на ее хэт-топе и скрине он реально мог. Однако Хорхе уж точно не стал бы палиться, чтобы спасти несчастного семиклассника. Тогда в медпункт? За витаминчиками? Толик вылетел за дверь и растерянно затормозил посреди залитого внезапным осенним солнцем коридора. А правильно, куда? Еще полгода назад вызвали бы по сети 103, и ментоскописты быстренько бы вправили Герычу мозги. Но, согласно третьей поправке, лица, злостно пользующиеся пиратским контентом, под условия стандарт медстраховки не подпадали. Хорошо хоть, что дети до 14 лет пока еще не подпадали и под административно-уголовную. «К чертям свинячим!» — тихо пробурчал Толик. Так иногда говорил папа, а это почему-то не запикивали. Оставалось одно. Толик метнулся к противоположной двери, из-за которой раздавался суховатый, скучный голос ММ. Она наверняка задвигала пятиклассникам за важность литературы в общемировом культурном процессе, контексте и дискурсе. И прочее я вас хотел. Вот ведь Пушкин Александр Сергеевич о самых нужных слов не знает. Рванув ручку, Толик проорал во всю глотку. ММ, то есть Марья Михайловна, Герыча закоротила. Как ни странно, литераторша поняла и, махнув рукой своим пятиклашкам, двинула на выручку Герасима. как трушная собака-супергероиня Муму из комикса Тургенева Иван Сергеевича. В дверь квартиры дробно застучали. «Ну что за муйня?» — ругнулась Сонька. «Звонка, что ли, нет?» «А это твой Герыч. Его хлебом не корми, дай что-нибудь сломать». «Никакой он не мой». «А чей же?» Стук не умолкал и, более того, становился громче. Сонька спрыгнула с колен Хорхи и рванула к двери. Можно было, конечно, не вставать, а открыть кодом, но тогда этот фрик, как пить дать, натоптал бы в коридоре. А родаки у Соньки были странные. Робопыл отказывались покупать, хотя у всех эти девайсы имелись уже лет 100-500. Типа ручная уборка — наше все. А какое все, если швабер по-любому электрический? Герыч реально был эбит психованным. Иногда безобидным, а иногда совсем сдвинутым. Потому что ревновал. К Хорхе. Нет, реально смешно. Где Герыч, а где Хорхе? Ну, это даже не считая Циклера. У Герыча фа на каком-то заводе вгрябывает, а у Хорхе в Минобре подрило, не последний чел. Кстати, и программку Хорхе сейчас качнул из его министерских закромов. Интересно, зачем в министерских закромах архивят пиратки, заставляющие школьников материться и вообще пеной исходить? Странно. Впрочем, мысль была мимолетной. Сонька уже проскакала через всю квартиру и распахнула дверь. В прихожую ввалился красный и злой Герыч. «Достал?» «Папку с маминой сиськой в руках застал», буркнул одноклассник Тольки и, как всегда, жадно уставился на Сонькину грудь. Взгляд был такой, что Соньке немедленно захотелось надеть свитер. Даже Хорхе так не смотрел. Так голодно. Впрочем, с чего Хорхе смотреть так? Реально смешно. Он-то эти сиськи и петел, как хотел. «Ключ достал?» Сухо повторила Сонька и уперла руки в бока. Так всегда делала Ма, когда Фа ухитрялся в чем-то провиниться. Типа с работы поздно приходил и отключал мнемосвязь. Герыч паскудненько ухмыльнулся. «Жалко у пчелки. Пчелка на елке». «Чего?» В детстве у Герыча диагностировали алалию Свенсена-Малишевского, АСМ. Это такая странная болезнь, распространившаяся после внедрения поправки к закону об авторском праве. Больные могли изъясняться только цитатами, поговорками и прочим мусорным контентом. АСМ поддавалась лечению глубоким ментоскопированием, если и случай не запущенный. У Герки, видимо, был не запущенный. «Того. Прогу давайте, я скину ключ». Прогу Хорхе еще давно качнул из папахиновских запасов, и это был самый натуральный ЗК. Не в плане лексопакетов, там вообще слов не было. Был эрскин. Скины реальности запретили лет 40 назад, после Второй гражданской, потому что все граждане Содружества должны жить в одной реальности, а не в своих модифицированных фантазиях. Сонька была в целом с этим согласна. Ее реальность вполне устраивала, а эрскинчики — все фрики, наркоманы и нуждаются в принудительном лечении. Ну что за бред? Идешь ты по улице, а видишь, скажем, Марс или морское дно. Или там джунгли с макаками и прочими гиббонами. Или, что более актуально в клиническом случае Герыча, девушек с пятым размером и низкой соцответственностью. Сонька вздохнула. Все-таки Герыч был совсем дикий. А жаль. Иногда ей даже нравилось, как этот прол смотрел на ее сиськи. Так страстно. Ну и если уж говорить откровенно, Сонька понимала, зачем ему нужен эрскин. Реальность в калашах была совсем не та, что у них, в элитном дистрикте. И, вполне вероятно, Герыча абсолютно не устраивала. Сонька почувствовала спиной движение и тепло. И улыбнулась. Хорхе, как всегда, нарисовался вовремя. «Пароль снимай», — протянул он со своим раскатистым испанским. «А может, и не испанским, но все равно прикольно же. Рр. Пароль». Сонька прям почувствовала, как заводится. «А ты ломани», — недобро блеснул глазами Герыч. «Очень надо. То есть золотой ключик вам не очень и нужен, буратосы». Сонька, даже не оборачиваясь, ощутила, как хмурится Хорхе. Тем более, что ему как раз ключик был не очень и нужен. Все это Хорхе затеял по ее просьбе. А она пожалела маленького Хермано. Ничего плохого не подумайте. По-испански братик. Братик сох по-лиски. А сказать ничего не мог. Прям как закороченный. Бу ему. И на тактильный контакт пойти не решался. Вот Сонька и придумала один трик. Ей-то Хорхе из папахиновых архивов давно сливал настоящий став. Не как в учпакетах, а трушный, без цензуры. И намного круче адаптированного. «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу. Лица не увидать». Сергей Есенин. Письмо к женщине. Сонька половину не понимала. К примеру, что такое лошадь в мыле? Зачем мылить лошадь? Или их так отмывали перед скачками, как Хорхе иногда моет свой циклер? И что такое рок событий? Но ей всегда почему-то представлялся Хорхе на циклере, который мчится куда-то в какую-то грозную и непонятную даль. А особенно волновала последняя строчка. Как раз совсем понятное. Ну да, когда целуешься, лицо не особенно-то разглядишь. В общем, жизненно. И главное, запиканное слово на «л», такое сладкое, запретное, которого вообще в современных словарях нет, повторялось аж два раза. Но только, конечно, надо было что попроще. Беда в том, что слить это попроще еще как-то можно, а вот выговорить без ключа — фигушки. Закон об авторском праве и цензурировании контента не позволит. И по сети не получится. Не захочет Лиска пароль просто так снимать. Она ж не Сонька, она типа гордая. К ней с грязными руками в мемопроцессор не суйся. Вот и будет сплошной бик-бик-бик в эфире. Значит, нужен ключ. Ну, они с Хорхе и разработали план. Понятно же было, что Муму опять полезет спасать ученичка. А фишерную программку Хорхе написать как нефиг делать. И вот теперь ключ был в мнемопроцессоре упрямого Герыча. Вон как набычился. Обожатель хренов. Стоит. Ждет то ли свой порнушный эрскин, то ли что Сонька сиськи покажет. Сонька фыркнула и прямо взглянула в лицо Герычу. Тощее такое и, в общем, жалкое. На сои и кузнечиках выкормленное. Ну что скажешь? Прол. Герка потупился и быстро проговорил. «Ладно, снимаю. Прогу гони, хорек. Я сливаю ключ». Толик шел домой, пиная по дороге опавшие листья. Он любил ходить через парк. Хотя ММ уже не раз делала ему выговор и даже обещала родителей в школу вызвать. Все дети как дети разъезжались на школьном басе, а он как упырок таскается один по живой природе. И может напороться, например, на маньяка. Или террориста. Хотя что террористам делать в их парке? А вот маньяки вполне. Толик на секунду представил, как из кустов выходит маньяк. Распахивает плащ, а под плащом все у него заблюрено. Смешно и не страшно вообще. Толик остановился на горбатом мостике, глядя на затянутую зеленую речку внизу. Как дорога из зеленого кирпича. Или с заросшим мхом тропинка. Ветки сходились над водой, образуя темную, отчасти таинственную арку. Вот бы взять Лиску за руку, нырнуть под арку и пойти по тропе. Куда-нибудь. И чтобы мох мягко пружинил под ногами, и пахло, чтобы, как сейчас, свежестью, опавшей листвой, чуть-чуть гнилью от прудов. Чтобы выйти в какую-нибудь чудесную страну, а лучше просто на лесную полянку, где Толик наконец-то опустится перед Лиской на одно колено. Он видел такое однажды на скрине у Соньки. Ей Хорхе подкатил какой-то древний запрещенный мувик. И скажет. Скажет. Травка зеленеет, солнышко блестит, КЦП с весною в сени к нам летит. Крик был таким громким, что Толик подпрыгнул на месте и чуть не кувыркнулся за перила моста. Обернувшись, он обнаружил за спиной маньяка. Почти такого же, как представлял пару минут назад. В плаще, только не распахнутом, а подпоясанном грязным, вафельным полотенцем, в щетине и при разбитых очках. Маньяк широко улыбался, зияя щербатой пастью. «Дим Димыч, ну нельзя же так пугать!» С облегчением выдохнул Толик. Дим Димыч виновато зашаркал ногой по грязи. Он и правда был маньяком, но безобидным. Местным парковым маньяком, прикормленным при доме детского творчества, где чистил от листьев дорожки, драил полы и вообще всячески приносил обществу пользу. Дим Димыч был болен АСМ. Запущенный случай, незалеченный в детстве. Теперь он говорил только цитатами, хотя и ухитрялся иногда их исказить. Вот и сейчас вместо безобидной ласточки зачем-то вставил в стишок «Комитет по цензуре и печати». «Никогда не разговаривай с незнакомцами», — тревожно произнес Дим Димыч и зачем-то оглянулся через плечо. «Какой же ты незнакомец?» — улыбнулся Толик. «Я тебя с 4 лет знаю. Как дела?» «Как сажа бела». Это было даже иногда интересно — играть с ДД в цитаты. Но сейчас Толик был не в настроении. «Ну, я пойду». «Эх, яблочко, куда ты котишься? В КЦП попадешь, не воротишься». Проорал в ответ ДД и склонил голову к плечу, как разумная галка из зоокружка. «Чё у тебя все КЦП и КЦП?» «Многие знания, многие печали», — сообщил Дим Димыч и, подумав, добавил. «Knowing isn't always a blessing». «А по-испански можешь?» — сердито спросил Толик. «Свинья везде грязь найдет. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas». Последнего Толик не понял. Раздраженно передернув плечами, он развернулся и зашагал к дому. Все-таки зря, может, этого ДД пустили на воле бегать. Если больной, так и сиди в мыцарке. Он же МЦР, ментоскопический центр реабилитации. И не пугай людей, которые пошли, допустим, после школы свежим воздухом подышать. «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Крикнул больной ему вслед и помчался обратно к дому творчества через заросли, с треском ломая ветки и ухая, словно филин. Толик поежился. Иногда ему казалось, что у ДД есть доступ к запрещенному контенту. По крайней мере, таких фразочек, кроме как от него, нигде было не услышать. Но вообще это, конечно, бред. Одно дело порнушку или рейтинговые игры с пиратских сайтов качать или там учебные проги себе прямо в процессор сливать, чтобы не зубрить. Другое — запрещенный контент. Может, и нет вообще такого контента. Хотя вот был же мувик у Соньки на скрине. Сонька 100 раз хвасталась, что Хорхе может ей что угодно слить. У него же подрила как раз в КЦП работает, и переехали они сюда после какой-то там нехорошей истории в Харькове. Толик слышал, как папа потихоньку говорил на кухне маме, будто харьковский отдел разогнали за перегибы. Только перегибы чего? Непонятно. Уф. Толик понял, что не хочет обо всем этом думать, и со злостью пнул очередную кучу листьев. Под кучей пряталась коварная грязюка. Весь ботинок заляпался. Пришлось остановиться у дома и чистить подошву о поребрик. Толик уже почти справился с липучей грязью, когда грохнула дверь их парадного, и из нее выдвинулся некто иной, как Герыч. Вот еще сюрприз. Что он тут делает в их элитном как бы домишке? Герыча, понятно, пораньше отпустили с уроков, чтобы очухался от своей пиратки, и предполагалось, что он сразу почешет в калаши. Район с типовыми 9-этажками для плебса. Так что же он делает здесь? Опять за Сонькой шпионит? «Эй, Герасим!» — неуверенно окликнул Толик. Герыч обернулся, увидел одноклассника, состроил непонятную гримасу и шмыгнул в тень трехуровневой стоянки, где благополучно и растворился. Осень же, темнеет рано и все такое. Вздохнув, Толик зашаркал тяжелыми бутсами к проднику. Он примерно представлял, что увидит дома. Темень, в холодильнике жрачки по нулям, и Сонька с Хорхи сосутся в ее комнате. Потому что девочкам в таком возрасте необходима самостоятельность. Ма. А ты голодный, делай уроки и мечтай о Лиске и всяких там зеленых тропках. Хотя, по сути, это не тропка никакая, а просто ряска и тина. Дипра. Надо хоть пиццу заказать, решил Толик, выходя из лифта и автоматически вводя ментокод. Разумеется, он еще не знал, какой его ждет сюрприз. Геннадий Витальевич Звягинцев был строгим человеком и ответственным работником. Но в ближнем кругу порой со вздохом признавался. «Единственная моя слабость — сын. Виталик. Виталька. Тюшенька. Мамино сокровище, папина гордость». Тогда, в харьковском деле, Геннадий Витальевич мог бы промолчать. Да, они слегка перестарались, работая по студенческому кружку, переборщили. Но всю историю можно было бы замять, если бы не Виталик. Ситуация-то в сущности была совершенно рядовая. Ну, приспичило студентикам из историко-литературного кружка расшарить между собой ЗК, Есенина там почитать и прочие, когда волнуется желтеющая нива. На такое КЦП обычно смотрело сквозь пальцы. На каждый роток не накинешь платок. А у сотрудника хватало работы и посерьезней. Но тут руководителю кружка стукнуло выложить ЗК в открытый доступ. И все бы ничего, только сливал им этот ЗК никто иной, как единственный племянник их шефа, Сан Саныча. Собственных детей у Сан Саныча не было. Над племянником он трясся, как над родным сынишкой. А тут такое. В обычном случае студентов бы повязали и отправили в мыцарку на принудительное лечение от спонтанной АСМ. Но случай показался Сан Санычу необычным, ведь всем отлично известно, к чему приводит принудительное лечение. И шеф решил отмазать племянника. Дело понятное — слабость. Племянник был слабостью Сан Саныча. В результате студенты до мыцарки не доехали. Странное ДТП, при котором почти не пострадал водитель. Воспользовался кнопкой экстренного катапультирования, объяснял он на внутренней комиссии. Но из находившихся в салоне служебного кречета молодых людей не выжил никто. И это было ладно, и не такие финты проделывали, но досадным инцидентом заинтересовались в вышестоящих структурах. Внезапно оказалось, что племянники есть не только у Сан Саныча. Геннадий Витальевич подписывал документы о трансфере задержанных в МЦР. В принципе, его дело было странно. Не он сидел за панелью управления аэробаса, не он приказал избавиться от лишних свидетелей. Однако могла отыскаться другая утечка. Правда бы открылась, и тогда под нож угодил бы не только руководитель отдела, но и все непосредственные участники-исполнители, включая и его, Геннадия Витальевича. И тогда прощайте жилищные льготы, прощай бесплатное высшее образование для Виталика, прощай первосортная медстраховка для всех членов семьи. Все прощай. Здравствуй, соцжилье и работа в КЦП какого-нибудь завода в Магаданской области или еще того хуже. Он доложил о происшедшем куда следует. Слил мнемозаписи, и дело ограничилось переводом с понижением в должности из начальника опергруппы в рядовые сотрудники. Правда, еще как сказать, с понижением, учитывая локацию. К столице ближе, цены ниже. Тут уж Геннадий Витальевич иллюзий не строил. Помогло не собственное служебное рвение, а отцовские давнишние заслуги. И мы его светлую память не подведем. И здесь пробьемся, выбьемся из рядов, выгрызимся. Все для Виталика. Только Виталик в последнее время беспокоил Геннадия Витальевича все больше. У здешних минобровцев были свои представления о том, какой образ КЦПшников должен складываться в общественном сознании. Поэтому поселили нового сотрудника не в закрытом ведомственном ЖК, а в обычном доме, хотя и элитном. Но элитном только на словах. Отвратительная дворовая компания тут же начала травить Виталика. Так что мальчика, несмотря на мамины слезы, у Тюши математические способности, а тебе лишь бы кулаками махать, пришлось отдать на бокс. У самого Геннадия Витальевича был второй разряд по карате, зато по неконтактным видам ментального воздействия — мастерский. И Геннадий Витальевич прекрасно знал, что НВМВ в случае чего сработает куда эффективней. Поэтому взялся лично обучать Виталика прямо по нормативам КЦП. И, разумеется, втайне от матери. Уже натаскал на оранжевый пояс. Однако дальше хуже. В какой-то момент Тюша сдружился с этими пролами. И более того, начал проявлять признаки внимания к одной из девочек во дворе, некой Соне. Соня в свои 14 выглядела на все 20, и Геннадий Витальевич порой сам себя ловил на том, что оценивающе поглядывает на ее фигурку. Но одно дело он, другое — Виталик. Свой домашний пароль Геннадий Витальевич сообщил Тюше уже давно, чтобы тот мог в волю играть в «Звездный удар» на взрослом рейтинговом сервере. Рабочий, конечно, не сообщал. Но Виталька — смышленый мальчик, сам его очень быстро вычислил. Возможно, не стоило вставлять туда дату рождения сына и его инициалы. В последние месяцы персональный помощник регулярно сообщал Геннадию Витальевичу о копировании файлов из системы. Геннадий Витальевич, естественно, стирал все логи. Но тем не менее. Оставалось только предположить, что Виталик хвастался перед этой своей фигуристой девочкой. Любящий отец даже решился в ущерб семейному бюджету приобрести сыну этим летом циклер. Пусть хвастается новой машиной, а не запрещенным контентом. Однако скачивания не прекратились. И вот сегодня обеспокоенный писк журнала безопасности практически совпал с тревожным сигналом из 153-й школы, где учился Виталик. Пострадал один из учеников 7-го А-класса, в котором, по слишком уж нарочитому совпадению, числился брат неприятной девицы Сони. И пусть нелегальная программа оказалась довольно примитивной пираткой, которую можно было подцепить и на общедоступных сайтах, но логи не обманешь. Программа пришла из его личного архива. Пришлось подменить служебную запись. А такого Геннадий Витальевич уже спустить сыну с рук не мог. К тому же его грызло странное разочарование. Неужели ради такой глупой шутки над сопляком-соперником? Да, Геннадий Витальевич уже 2 года беззастенчиво шпионил за сыном, чтобы уберечь того от дворовых неприятностей, и прекрасно знал, что ученик 7-го А, Герасим Рыбаков, неравнодушен к девице Соне. Надо было лезть в отцовский архив? Глупо, очень глупо для мальчика с математическими способностями. Следовало серьезно поговорить с сыном. Виталик пришел поздно и, как всегда, не здороваясь с родителями, протопал в свою комнату. Геннадий Витальевич, не стуча, хотя приучен был стучать, распахнул дверь детской. Привык называть комнату сына детской, хотя тот был уже совсем не дитя. «Виталий», — грозно начал он. Сын лежал на кровати, не сняв высоких кожаных, все натуральное, все по последней моде и безумно дорого, ботинок, заляпанных сочной осенней грязью. «Стучаться надо», — равнодушно бросил сын. «Сделай поворот на 180, выйди и постучись». «Виталий», — повторил отец. Наверное, сын что-то уловил в его голосе, потому что ноги с кровати снял и сел. «Ты же знаешь, не люблю, когда ты зовешь меня этим дурацким именем. Я Хорхе». Отец поморщился. Назвал сына в честь деда, героя Второй гражданской. Он показывал сыну фото, рассказывал о дедушке, но тот продолжал использовать эту мерзкую дворовую кличку. «Хорхе, ты будешь со своей Сонькой, а меня не Хорхой, не дорос еще. И паблик-интерфейс попроще сделай». «Подрила, ты че?» Виталик возрился так недоуменно, что невольно подумалось, а может, зря все это затеял? Может, мальчик не так уж и виноват? Но захотелось ему выпендриться перед подружкой. Дело молодое. Однако нет, это слабость. Запустишь в таком возрасте, потом не вытянешь. «Я тебе не подрила, а отец. Слушай внимательно. У меня твои шутки уже вот где сидят». Чиркнул ребром ладони по горлу, показывая где. Сын хмыкнул. «Ладно, кончил воспитательную речь? Или еще что расскажешь?» Геннадий молча подошел к кровати, взял щенка за шиворот и хорошенько встряхнул, так что зубы клацнули. Вид у Виталика сразу стал беззащитный и виноватый. «Ты насчет Герыча? Ну извини, я пошутил, правда пошутил, не думал, что его так проймет». «Виталий». Парень попытался дернуться, но не тут-то было. Хоть долговязый и наглый, а все равно щенок. «Значит, пошутил? И для этого влез в мои файлы?» Виталий снова дернулся, но уже безнадежно, понимая, что ничего ему не светит. «Ну, папочка, послушай». «Вот я уже и папочка», — мысленно отметил Геннадий Витальевич. «Быстро ломается чадо. Плохо». Усадил сына на кровать, сам придвинул кресло, уставился прямо в глаза. «Как тем студентам. И много кому еще». «Говори, что ты там затеял? И подробно, подробно. На что тебя твоя Сонька подбивает?» На сей раз мальчишка попытался вырваться уже ментально, но со своим неубедительным оранжевым быстро затух. «Соньку не трогай, ладно?» — тихо попросил он. «Ого, а вот это уже серьезно. Значит, действительно лю...» Геннадий Витальевич одернул себя. Даже мысленно старался не соваться в ЗК, запрещенный контент. «Жалко у пчелки, пчелка на елке. Один раз оступился, всю жизнь не отмоешься». «Она просто Хермана своему хотела помочь», — зачастил сын. «Ну, брату, тот виснет по одной девчонке из класса, а сказать не может, не умеет. Папа, я же мог взять твой ключ». Вскинул глаза, как будто последние слова могли его оправдать. «Мог, но не взял же. Понимал, что это уже чересчур. Мы у Марии ключ слили. И я не ломал ничего, она сама Герыча чистила. Все нормально. К тебе не подкопаются, а этот нуб просто девчонки своей, Лиски, признается, и все, все». «Нет, не все», — тихо сказал отец. «Сыну следовало преподать урок. Такой, чтобы на всю жизнь запомнил. Как в свое время отец, Виталий Ефимович Звягинцев, герой Второй гражданской и один из инициаторов образовательной реформы, преподал ему, зеленому и глупому юнцу». «Как, говоришь, он намерен признаться?» Поначалу Виталик чуть не заплакал. Но когда Геннадий Витальевич припугнул его тем, что заодно со злосчастным Толиком пострадает и Соня, быстренько на все согласился. «Л» у них. Большая и чистая «Л». А «Л» — это слабость. «Л» — это то, чего допустить ни в коем случае нельзя. Вот к этому словцу, значит, мы мину и привяжем. Вшить ее, готовенькую, сможет даже молокосос с оранжевым. Тут главное делать все на ближнем контакте, не по сети. Личные логи чистить намного легче. А спишем мы все на что? Спишем мы все на профилактические акции Минобра, проводившиеся во времена героя Второй гражданской Виталия Ефимовича. Тогда гайки закручивали пожестче, и КЦП зачастую сливал в открытый доступ заминированный ЗК. Некоторые зараженные копии все еще бродили по сети. Достаточно изменить дату создания файла. Что ж, бедному мальчику просто не повезло. Проговорив с сыном еще раз все от начала и до конца, Геннадий Витальевич удовлетворенно улыбнулся. Виталий, в котором ни следа не осталось от чужого и наглого Хорхе, взглянул на отца с надеждой и страхом. «Но он же поправится, да? Его же почистят, и все будет ок». «Конечно». Еще шире улыбнулся Геннадий Витальевич, как улыбался тем студентам в Харькове. «Разумеется, все будет ок». Толик в школу улетел. Еще и денек выдался, как нарочно солнечный. Редкое чудо даже летом, что уж говорить о конце сентября. Всю дорогу Толик представлял, как он Лиске скажет: «Может, до начала уроков ее перехватить? Или нет, лучше после занятий? Нет, в коридоре на перемене, когда все девчонки будут трепаться в нишу у окна, а она, не со всеми, такая одинокая, будет стоять и улыбаться солнышку. Как те дуры обзавидуются!» А он опустится на одно колено, и плевать, что смешно и как в старом мувике, возьмет ее за руку и скажет. Когда вчера Хорхе ломанул его ментопроцессор Мариным ключом и подключил ЗК Алекса-пакет, Толика будто током ударило. Столько там всего, такого настоящего, правильного. Неудивительно, что Сонька с Хорхе зависала. И, наверное, Циклер тут был даже ни при чем. ЗК гораздо, гораздо круче. Правду говорят, у древних слова били прямо в точку. И Толик даже чувствовал эту где-то пониже грудины и повыше солнечного сплетения. Точка пульсировала, и от этого на сердце делалось радостно и тепло, и немного щекотно. как в день рождения, когда предвкушаешь и подарок от родителей, и поход в зоопарк, и открытие новых уровней в звездном ударе, и вообще много хорошего впереди. Зашуршали кусты у тропинки, и в лицо Толику уткнулся тусклый взгляд городского сумасшедшего ДД. «Не ходите, девки, замуж!» Голосом попугая из мультика сказал маньяк. «Не ходи ты за мною, хороший мой!» «Я и не хожу!» — радостно захохотал Толик. У него было такое отличное настроение, что даже ДД не мог его испортить. «Не броди по старым адресам, по айпишным и по телефонным!» — прокричал ДД, но Толик уже рванул с места и, расшвыривая подошвами недовольные таким обращением листья, припустил к школе. И в школе все сложилось как нельзя лучше. Точь в точь, как он представлял. Девчонки из класса собрались шушукаться и смеяться в нише. А Лиза стояла посреди коридора и смотрела на солнце, искрящееся в невысохших после ночного дождя окнах. Толик подошел к ней так же, как бежал по парку, как будто летел, как будто его несло на быстрых и ловких крыльях. Взял за руку. Опускаться на колени он все же не стал. И оказалось, что вовсе не надо. Лиска удивленно обернулась, распахнула серо-зелено-голубые глаза. Девчонки затихли. Все стихло, замерло, и стало слышно даже, как звенят в солнечных лучах пылинки. «Я вас любил!» — громко во весь голос произнес Толик, упиваясь этим новым, таким правильным словом. «Любовь еще, быть может!» Он почувствовал чей-то взгляд. А может, тучка набежала на солнце? Темные глаза Хорхе смотрели безнадежно. И сочувственно? Точно туча, потому что коридор вдруг поблек. И тонко и гадко зазвенело в виске. Височные доли отвечают за речь. Всплыло с какого-то забытого урока биологии. А аллелия Свенсона Малишевского представляет собой очаговое поражение. «Любовь еще, еще, Калинка, Калинка, Калинка моя!» Толик сам не понимал, зачем он это орет, почему губы складываются в совсем не те слова. Кажется, он пошатнулся. Кажется, Хорхе подбежал, чтобы его поддержать. Странно, никогда раньше они не дружили. Рука у Хорхе была горячая и чуть дрожала, а губы Толика тем временем все кривились, выплясывали, и напряженное горло орало. «В саду ягода, малинка, малинка моя! Подожди, дожди, дожди! But now the rains weep over his hall, with no one there to hear!» Песня «The Rains of Castamere» Джордж Р. Р. Мартин.